Речка, я камень, я искра, ты пламень, мы неразделимы с тобой. Но все стало ясным, мы сжигали напрасно всю, всю без остатка любовь. Жаль, не представляем, что друг друга теряя мы, любовь превращаем в дым. Красота.